Мы начинаем очередной урок Зогар 175 на странице Куф Мем Алеф 141. Текст самого Зогара от Куф Мем Алеф 141. Эйн умер в эйн дварим. Башар милин де альма. Точка. Дойш таму, камы, следующая страница. Малка кадиша влубаилы машмалон. Точка. Авальганы милы. Вахуля арыц яца кум. Точка. Авды Машиха и Нон Милин. Медуры Ила Алаи у Медуры Татай. Точка. Ми Эйлин и Табиду. Следующая страница. Куф Мем Гимель Ракиин. Уми Эйлин Арц. Ми Аи Тужбахата. Точка. Витайма. Да и он милин батар хада. Здесь бы я убрал бы куточку в первой строчке в конце. Миштата бальма. Бекеца тевель милейен. Милейен. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Куф мем алеф. Асулам. Левая колонка, внизу ссылка буквы Куф Мем Алеф. Эйн умер в эйн дварим. Это стих из Святого Писания. И из Тегилим, из псалмов. И перевод его таков. Эйн умер вэйн дварим. Нет говорящего и нет слов. Айну, то есть. Омер удварим мишаар диврея улам. То есть, поясняет нам, говорящего и слов из остальных слов мира. Шейнам нишмаим лифнея мелаха кадуш, которые не слышатся перед святым царем. Вейнороце, следующая страница, лишмово там. И он не желает слышать их. Следующая страница. Куф мем. Бет. Аваль эйлу адварим. Бахоля арец яца кум-кум. Но эти слова, и он цитирует из Святого Писания стих, бахоля арец яца кум. Во всей стране вышел, и кум – это столб. Столб света, уровень, дословно. Уровень. Он пояснит нам. Айну. Шайлу адварим осим кав медары мала ведары тата. Айну, то есть, шайлу адварим, что эти слова делают кав, производят кав, делают кав от дары мало от населяющих, от жителей вверху и жителей внизу. Это пока перевод. Увидим дальше. Мейлу адварим. Насим ракиим. Умейлу адварим. Меута гатушпахата. Гатушбаха. Наса арец. Мейлу адварим. Из этих слов насим ракиим делаются небосводы. Умейло отворим, а из этих слов меота тушбаха из того словословия наса арец становится, делается земля. Конечно же, ничего нельзя из самого текста Зогара что-либо понять без Асулама. Ваим томар шотам адварим мышутатим баулам бамаком эхад. Омера катува увикеца тевель миле. А если ты, ваим томар, а если ты скажешь, что там отворим, что те слова мушутатим перемещаются, летят дословно. Баулам в мире, бамаком эхад, в одно место. Омер акатув, писание говорит, стих говорит, увикеца тевель милаем. И в краю земли их слова. Да? Слово тевель — это как это земля. Это синоним слова «арец», но «тевел» это больше указывает на большую как бы форму, на, скажем, материализацию земли. Вот это «тевел» – это самая грубая составляющая, одна из самых грубых составляющих уровней земли. Это мы еще будем учить. Есть 7 уровней земли. И вот это одна из самых грубых. Биюра дворим. Кяткан дебарну мегонашим ваисурим анураим байотер. Дайну апируда мемунатоид барах. Веомер, кигамона шива и сури, миша ар милин де альма, дагайну, ми авирот протиот, уми исурей гейном, ви исурим, агуфаниим, выходоме, амлеим, коль гаолам газе, и нейгамгем, Миткапцим венихлалим базивука гадолазе. Басода катув. Вая кашер сас ашем алейхем. Легетив атхем. Улагарбот атхем. Кен ясис ашем алейхем. Лагавид атхем. Улашмид атхем. Легомер. И кула миткапцим выносим ле ор гадоль венгавхим ле сасон лехе два раба. Она продолжает вот эту тему гмартикуна, когда все, даже самые страшные злодеяния превратятся в заслуги. И вот это поражающее, это одно из самых интимных мест в Зогаре. Поражает оно своей откровенностью и искренностью. И смотри, что он, как он, что он говорит. И просто невероятно, что он говорит, и это надо принять в первую очередь, принять полностью то, что он сейчас говорит, принять. Безоговорочно. согласен ты внутренне с этим или нет, должен принять, а потом будешь работать над тем, как это принять так, чтобы ты принял это с радостью. Это вся работа, что мы делаем. О свете можешь даже и не думать. Сам свет, какой я свет получаю, что я получаю, абсолютно бессмысленный разговор. Все, что нам дано, это работа в двух линиях. А третью линию свет делает сам Ашем. А какой будет разговор, какой может быть разговор? Что ты привлекаешь, какую бину привлекаешь, эту привлекаешь, какой свет ты привлекаешь? Совершенно нет абсолютно никакого отношения к тому, что нам дано изначально, что нам дано в этом мире, для чего мы помещены в этот мир. Понятно? Нам дана работа в двух линиях. А Ашем делает среднюю линию. И что же тогда мы? В чем же наша тогда уникальность и место наше в этом мире и во взаимодействии, в духовном взаимодействии со светом? Да, вот это и есть духовное. Что такое духовное? Духовное – это взаимодействие между светом и Келим. В чем же тогда наша роль? А наша роль первая. Самая важнейшая роль в этом взаимоотношении со светом. Ибо для нас важнейшим является и единственный показатель, единственное, над чем мы должны работать, это намерение, кавана. А если есть соответствующая кавана, правильная, то автоматически туда, на нее выйдет свет, соответствующей силе, уровню этой каваны, этого намерения. Все. А откуда ты знаешь, как сделать себе намерение? Конечно, ты не знаешь, откуда. Откуда мы знаем, как сделать правильное намерение? Так вот, намерение мы берем здесь, в Зохаре. Вот все, что он говорит, если ты должен работать над тем, чтобы принять это душой и телом с радостью, то, что он говорит, и вот тогда ты этим самым из Зогара строишь в себе правильное намерение, и тогда автоматически к тебе придет свет, свечение Зогар. Свечение, которое дает нам освобождение от клипот и ведет нас к гмартику. Биюра дворим. Пояснение слов. Киаткан, ибо до сих пор дибарну мы говорили меонашим, о наказаниях, вайсурим, нураим, о ужасных, страшных наказаниях и страданиях, о самых страшных, бьютер, значит, самых страшных наказаниях и страданиях. Дайну. То есть, апируда меемунатой барах. То есть, отделение от веры благословенного. Веомер, и он говорит, кигама унашива и сурим и шаар милин да альма, что также и наказание и страдания от других, от остальных, правильнее, от остальных слов мира. Что это значит? Дагайну, то есть, миаверот протиет от частных нарушений, грехов. Умиисурей гейну и страданий ада, ваисурим агуфаним и телесных страданий, выходума и так далее, амабыим коля уламазы, которые наполняют весь этот мир. И нейгамхэм, так вот, так же и они Меткапцим собираются, внехлалим и вкладываются в базивуга гадолязе, в этот великий зивуг гмартикуна. Басода кадов, в сути написанного стиха был, есть такой стих в Писании. Вая и в кашер си, и будет. Так же, как кашер са сашем алейхем. Слушай внимательно, что он говорит. И будет. Такой стих есть из Писания. Это стих из самой Торы. Дворим. Последней книги, в пятой книге Торы, Моше. Дворим. И вот там стоит так, есть такие странные слова, которые совершенно непонятные без изучения вот того Зогара, что мы учим. Совершенно непонятные слова. И будет как кашер са сашем алейхем. Как ликовал, радовался, ликовал дословно Ашем, а вас, легитив атхем, делать добро вам, улагарбот атхем и умножать вас. Кен ясис Ашем алейхем, так будет ликовать Ашем, а вас, лагабит атхем, чтобы покончить с вами. Улашмитетхем и уничтожить вас и так далее. Как это можно было понять? И это и у него будет ликование, и это у него будет ликование. Это же две вещи, которые совершенно противоречат друг другу. Парадокс. И вот смотри, что мы учим. Кикулам миткапцим, ибо все они собираются и становятся великим светом. Венгавхим, и они оборачиваются ликованием и великой радостью. Можешь себе представить, что о чем он говорит. И смотри, какое излучение из Зогара. Только излучается свет, радость и добро. Никакой грусти, никакой обиды, не дай Бог, на Творца. Как же так? Он же избрал народ Израиля из всех народов. И кто был так ужасно, кого так ужасно, кто так ужасно подвергался всяческим преследованием во всех поколениях, как евреи, как не евреи. А он говорит, видишь, он не говорит, здесь он сейчас говорит нам в Торе, что вот о чем говорил Творец, говорит, что он говорил о Моше, собственно, говорил о отношении Творца к народу евреев, к народу Израиля. Что что во всех случаях, что бы ни случилось, он с Израилем, хотя и даже и будет ликовать, когда будет как бы пожелает покончить с вами, то есть когда вы будете грешить и тому подобное. Это никак нельзя никак понять это. Как можно оправдать вот это страшное уничтожение в последней Второй мировой войне, как можно эти уничтожения 6 миллионов евреев. Это очень-очень непростая вещь. И поэтому очень многие вышли после войны, которые остались, они как бы обиделись на Творца или повернули от него к нему свою спину. Потому что как он мог допустить такое? И вот мы видим, что здесь в самой Торе, если бы они хорошо читали, разобрались в Торе, а разобраться в Торе невозможно иначе, чем через Кабалу, через Зогар, то они бы знали бы, что и как им поступать. И что даже и в этом случае, в этом ужасном Шоа, в этой ужасной, в этом ужасном уничтожении их, что даже в этом это все обернется им заслугами. И вот это удивительное свечение от Зогара, которое не оставляет никакого сомнения в истинности пути Творца и его любви, беззаветной любви ко всем его творениям. Хотя мы сейчас и не видим, все мы уже видели, что это касается не только евреев, мы еще увидим далее, что это вообще относится к каждому человеку в отдельности, независимо от того, какую себе он отстройку построил, какую религиозную, и какую там, какой бы ни было, или социальную, национальную настройку, какой бы он себе ни построил, Творец не видит этих надстроек, он видит самого человека, самого сердца человека. А в сердце человека нет национального различия. Везе шомер эйдомер вейн дварим башар милен де альма шэм коль есуре яолам азэ дело иштам у камы малька бэйгавхам лэсасон лэхэдва вело бай лэмаш валон шэло и таве лишмотам, кимитох эгавхам лесасон лехедва, арей малка кадиша, яхзор ахарал ахарейхем, вейтаве лишмотам. Дальше идем. Кломар, ше, и там точка стоит. Там точка стоит. Там очень слабенькая точка в конце 24 строчки. Абсолютная концентрация должна быть здесь. Вот если это все примешь, то о чем он здесь он говорит нам все. Вот тебе условия твоего благосостояния, твоего спасения, твоей собственной, твоей индивидуальной души, твоего счастья, твоего благополучия, все, всего самого доброго, что у тебя есть. Все, что ты, что Ашем, добро, которое все, которое предназначено твоей индивидуальной душе, оно тебе сбудется. Пойми это очень, прими это очень близко к сердцу. Везе шомер, это что он говорит. Зохар эйномер, он цитирует стих, эйномер вейн дварим. Нет говорящего и нет слов башаар милин де альма, в остальных словах мира. В словах, на иврите будет слова, милин, слова и дела тоже. Одно и то же слово используют милин. Одно и то же слово используется в двух значениях. Слова и словах и делах мира. Шехем коли сурея уламазе, что они все страдания этого мира. Дело и штаму камы малька, что они не слышны будут перед царем. Бэйавхам, когда он их обернет, когда они обернутся ликованием, улыхедва и радостью. Глобайлы машмалон шило, и он не пожелает слышать их. Кимитох эгавхам лысасон лыхедва, так как от того, что они обернутся ликованием и радостью, Раймалка Кадиша, поэтому святой царь снова обернется к ним. И возжелает слышать их. Что это значит? Кломар Шазахар Коль Цар ВКЭВ Мегаямим Шавруй. Егром Ата Бигмара Тикун Хедва Веон Играв. Басода Катув. Баямим Ахем Убайт Аги И Вукаш Эт Авон Исраэль Вайнену. Кломар. То есть, что он вспомнит, всю беду, все беды и боль. Нет, лучше так, что вспоминание всех, каждой беды, дословно, что вспоминание каждой беды и боли из прошлого, из дней прошлого, Егром вызовет теперь в Гмар-Тикун, в Гмар-Тикуне, в момент Гмар-Тикуна, Хедвава он играл, великую радость и наслаждение. Басода Катува, в сути написанного, стих такой есть, Баямим Агем, в те дни, Убаэт Аги, и в это время, в то время, Евукаш эт Авон Исраэль, будут искать грех Израиля, Вайнейну, и нет его, и вот нет его, и нет его. Кибаэт шигавху лесхиот. Ялу кольках найха деруха ад шивакшуха о аванут мьямим шавру бехдей лагит бадах алейхем вело имца у. Кибаэт, ибо во время шигавху лесхиот, когда они обернутся заслугами, ялу кольках поднимется настолько приятность духа, адши явакшу, что станут искать грехи прошлого, бехтей литвадеях алейхем, я сказал, литвадеях алейхем, чтобы пожаловаться на них. Волоем цел и не найдут. Кломар. Шидме лану. Кейки эйнам немца им от бацирутам. Амитит. Кмоша юба ямим шиявру. Шиявру. Везе шомер велобай лемаш малон. Дайну. Шайну мэр вэйн дибур. Шло и ахзора лэгэм. Барацон вэхэшэ гадоль лишмо утам. Не падаю там атаку лам лэ урод кадушим вэнэ маним. Кломар, то есть, шейдамэ лану, что нам будет казаться, я в Мартикун, И нам немца им, вот что они больше не существуют, бецуратам обети, в их истинном, в истинной форме. Кмошагаю, как они были в прошлом, в дни прошлого. Везе шо мы это, что Зогар говорит. Велобайлем ашмалон, и он не желает слушать их. Дайну, то есть, шайну мэр вэндибур, что нет говорящего и нет слов. Слово, чтобы оно не вернулось к ним в желании, в великом и страстном желании слушать их. Из-за того, что они теперь все стали святыми и верными святами. Точка. Следующий абзац. Последняя строчка правой колонки. Начинаем с последний абзац. Вегине якома гдула газо гаула базивуга, левая колонка, гагадуль. Миколя нишамот, у миколя масим товим вагараим, ягдава шебегмаратикул. Нифхенет кмо кав в амуде ор. Хамиир мисофа уламва цуфу. Шигусот аихуда гадоль басода кату в ехья шем хад шмой хад. Возвращаемся на правую колонку. Последняя строчка. Вегиней. И вот. Акома гдола газо, этот великий уровень, Гаулебазе, который поднимается в зивуге, в великом зивуге, то есть в великом зивуге Гмартикун, от всех душ, смотри внимательно, видишь, от всех душ, и говорит, мы, евреи, совершенно ничего мы не видим здесь, от того, что это какая-то национализированная, догма какая-то, какой-то религии. Здесь мы совершенно этого не видим. Что поднимется, которое поднимется в этом великом зивуге от всех душ. У Миколя Маасим Тувими, а и от всех добрых и злых, смотри внимательно, добрых и злых деяний вместе, что в Гмартикуне. Нифхенет считается как кав, как линия. И, как мы знаем, кав, да? Но здесь как кав, как линия, как струя, как и амуд ор, и как столб света. Хамир, который светит, мисофа улам ватсуфу, от одного конца мира до другого. Шугусода ихуд агадоль, что это суть великого единства, единения, сути написанного, сути стиха из пророка Захария. Егиашем эхаде ушмо эхад. Будет Авая один, и его имя один. Везе амро. Гане миле, айну милин де альма, ганаль, вадибура саму. И это, что он говорит, Зогар, гане миле, эти слова, айну, то есть милин де альма, слова мира, как сказано выше, в сопряженном высказывании. Бахоля арец яцакум. Ки акома гайоцат, альганы милы. Может быть, даже и надо было бы с шестой строчки вместо точки запятую поставить. Лучше было бы. Вехоля арец яцаку. Ки акома гайоцат, альганы милы, шагем коль мида есури ваунаши, мира мисофа улава суфо. Здесь тоже запятая. Первая точка, которая сделает запятую из нее. Дагайну бахоль арец. А теперь мы переведем все предложение полностью, начиная с пятой строчки после скобки и до конца. Это одно предложение. Там, где точки есть, надо их сделать с них. Запятые можно поставить. Везеамро, это что он Зогар говорит. Ганы мила, эти слова, то есть милин де альма, слова мира. Как сказано выше в сопряженном высказывании. Бахоля арельця цаку. Так вот, во всей земле вышел столб, да? Столб или уровень. Якома гайоцат альганы милы, ибо уровень света, вышедший дословно, на эти слова, что они все виды страданий и наказаний, мира светит. Мисофа улама от суфу, от конца света до конца света. Дайну, то есть света имеется в виду мира, от конца мира до конца мира. То есть бахоля арес, то есть во всей земле. Следующий абзац. Вамро мидори элаи у мидори татай. Гу, идем дальше. Иньян. Меот низгав. Вейтамец левару лефи айфшарут. Вамро, и то, что он, Зогар, говорит, мидоре альма от жителей верха и жителей низа. Это, вот он сейчас нам говорит, смотрите, что он предупреждает нас. Это очень возвышенный аспект. И я постараюсь, приложу усилия, чтобы объяснить его по возможности. А так он говорит обычно, когда очень глубочайшая какая-то тема есть. Глубочайший секрет, и он тогда как бы по возможности объяснить, как нам объяснить так, чтобы мы хоть что-то могли из этого воспринять, получить. Тогда он обычно применяет, использует такие слова. Кьешла дат, шээн седер газманим банецах кмо бауламазе. Винимца, шебаэт шахаша вашемит барах ливрога улам. Арей квар не врауэт слоит бара, колен шамот, им коль итна гагутан, ад агбаран. Бахоля шлеймут, а нерце меген. Кедэлэ кабель, коля онэг ватов шахаша валэген. Лаганэготан. Кецло и барах, а еге мишаме шло кмо агове. Вейнатид веавар меганимбо. А теперь понятно, почему он так предваряет эти такие слова осторожные, что он постарается нам так это как-то объяснить немного. Потому что для того, чтобы эти слова воздействовали, надо совершенно перейти на другое измерение восприятия этого духовного пространства. И на это нужно постижение. Киешла дат, ибо необходимо знать. Шайн седер азманим банецах, что порядок времен в вечности не таков, как в этом мире. Видим, цай получается. Шабаэт шахаша вашем избрах левроа улам, что во время, в тот момент, когда задумал Ашем благословенный создать, сотворить мир, райкварни врау. Слушай, так вот, тогда уже были созданы у него, у благословенного, коляны шамот, все души, им коль иднагагутан со всеми их управлениями, со всеми их со всем, что с ними происходит, до их завершения в полном совершенстве, желаемом от них. Кедейлы кабель коля оных, чтобы получить все наслаждение и добро, которое он задумал о них, чтобы насладить их. Киэцло и барах, ибо у него, у благословенного, а ямыша мэшло к мухагове, будущее у него употребляется, используется у него, как и настоящее. То есть, что будущее у него как настоящее. Вейнатид и будущее, и прошлое не имеет у него места, не относится к нему. Понятно, почему мы все время говорим о том, что надо жить сейчас? Ибо у будущее и прошлое также не имеют отношения к существованию Творца. Он живет сейчас. Ибо нет в духовном, нет во времени вечном понятия ощущения прошлого или будущего. Вот это, для этого требуется постижение, не просто знание, какое-то философское знание, понятие вечности и приходящесть, приходящесть, как сказать, и существование, приходящее существование этого мира. Здесь требуется ощутить это изнутри. Заметь еще, что он говорит нам, то есть, что он говорит нам, что уже при создании мира он создал эти души, все души, которые, которые будут затем лишь появится в этом мире, когда при рождении ребенка, что душа войдет в спустится в человека, в ребенка, и у него будет вот эта вот душа его. Так вот уже при создании мира все эти души уже были в полном совершенстве. И есть, были, есть и будут в полном совершенстве пред ликом Творца. Понятно? Это означает также, что и твоя душа была, есть и будет полностью в полном совершенстве с позиции самого Творца. И только ты сам ощущаешь то, что в тебе есть недостатки. Недостачи. И вот это твоя работа. С этим ты и посажен в этот мир, чтобы работать над этим. Когда отделяешь от благословенного. Это здесь, в этом мире, кстати, действительно, это ощущение недостачи, это именно то, что недостача в том, в чем же сама вся недостача, в чем? В том, что оторван от имени от Ашем благословенного. То есть, что это означает? Не означает, что это такой-то, я такой, все, я оторванный такой от него, А значит, что надо в каждый момент, когда ощущаешь какую-то отделенность от него, да, производить работу изнутри. Каким образом? Намерение, больше ничего. Изучением его инструкции и принятием этого. Откуда ты знаешь, какое у тебя намерение? Мы уже говорили об этом сегодня, в начале урока. Что то, что ты изучаешь здесь, вот все, что мы учим сейчас, ты смотри, что принять и то, что добро, которое тебе кажется, что ты получаешь в этом мире, одинаково с тем, что, со злом, которое ты получаешь в этом мире. Оправдывать любое состояние с радостью причем. Но если ты это примешь, считай, что ты будешь соединен с Ашем и через него со своим же совершенным, полностью совершенным состоянием. И заметь еще в этой строчке 14 он говорит, что у него, у Творца, смотри внимательно, благословенного, все души у него, он создал все души таким образом. Видишь, здесь он еще раз нам показывает, что разговор идет вообще о всех, о каждой душе, которая есть совершенно вне зависимости от всяких вероисповеданий, от национальной принадлежности и так далее. И вот это уникальнейший документ, и вот этот также и указывает его уникальнейший еще и тем, что вот это именно указывает на то, что это вне национальный, вне религиозный, вне групповой документ, что это исходит от самого Творца. Ибо для него нет национальностей, нет религиозных различий. И поэтому и для тебя, и поэтому и ты должен во всячески работать над собой, чтобы отдалить себя от всякой принадлежности к какой-либо группе вероисповедания, какой-либо любая группа, которая, может быть, она ущемляет уже по своему определению группа, религия, народ, она ущемляет твою духовную автономию. Ведь Ашем сделал тебя полностью независимым, совершенным. И вот если ты прицепился к какой-то группе, то они тебе всегда... То где ты? Тебя тогда нет. Тебе тогда дают какие-то доктрины, какие-то догмы. И вот ты их принимаешь вместо того, чтобы работать над собой и стремиться к тому, к единению с Ашем и таким образом к слиянию с ним. И тогда ты все ближе и ближе подходишь к своему совершенному состоянию. Но не только когда-то я приду к этому состоянию, только какая-то надежда, а в каждом состоянии твоего слияния с Ашем ты уже ощущаешь свою совершенность. В какой-то степени, откуда ты это получается тогда вот эта совершенность в каждом слиянии с Ашем? Ты это получаешь от своей совершенной души, которая в глазах, которая у него, у благословенного, она в полном совершенстве находится в раю. Мы еще будем об этом учить. В раю, а не где-то в другом месте. Все души, они происходят из высшего рая. И вот она там всегда в совершенстве. Вот соединением с Ашем ты соединяешься также со своей совершенной душой. Увазета вин? Ма шамру хазаль. Гера лога кадош баругу ладама решон. Дор вадор видоршав. Вихоле. Вехен лимоше. Увазета вин и этим ты поймешь то, что сказали мудрецы благословенной памяти в трактате Санхедрин. Я его очень крепко изучал в свое время. Гер Ало Акадош Баргус, святой благословен, он показал первому человеку Адаму, он показал ему каждое поколение, будущее поколение, которое придет потом в поколениях родиться и будет из одного поколения в другое будет переходить. И он спросил его и так далее. И так же самое у Моше было с Моше. То есть, как же могли они смотреть в будущее? Понятно? И так же самое и... Сейчас дальше увидим, как они могли это все видеть. В этом также и наша задача. И также и мы сможем смотреть в будущее таким же образом. Ибо, как он сейчас говорит, «Шелихиора тем ве». Иванши, от лони врау, эх, гер аутам, что шелихиора, тем вы, что с первого взгляда это удивляет. Иванши, вот, так как они еще, ведь они еще, так как они еще не созданы были, как он мог их показать им, как он мог показать Адаму и Моше? А Адаму, как он показал Адаму, в каком плане он показал Адаму. Он сказал Адаму так. Творец сказал Адаму так, что вот, насколько я помню, он ему сказал, вот посмотри в будущее, посмотри на поколение, и вот там будет поколение, где появится душа Давида, царя Давида. И вот так как он, царь Давид, был из Малхут, мы знаем, Малхут, она цинцумированная, то ему не было дней жизни. То есть он не мог жить, у него не было дней жизни, а душа должна была появиться. И он сказал, что из него произойдет, из него выйдет освободитель Машиах. И тогда Адам Аришон, которому Ашем дал ему 1000 лет существования, отдал 70 лет своей жизни, отдал Давиду. Еще никаких не было никого, еще не было никаких поколений. Но Ашем показал ему уже вот это поколение Давида. И он дал ему 70 лет жизни, чтобы он жил, чтобы он осуществил деяние Творца, которое ему полагалось совершить. Это просто пример того, как бы это как бы мидраш. Как бы аллегорическое повествование. Мы теперь будем понимать. И вот здесь он дальше нам объясняет это. Элак Моше готов. Шеколя не шамот вехоля гитна гагутан. Адлигмара тикун. Квар ген яц улефанав бемитсиют. Ген. Там нету точки. Там как будто есть точка. Лучше не надо ее сделать запятую. Вообще не. 25-й строчке эту точку убрать. Веген немцеот, ну оставим, а веген немцеот кулам, кулан басот ган аэден айльон. Я бы еще дальше читал. Умешам ген йордот убаот бейт лапшута гуфим баулам азе. Коль ахад ве ахад башата. Умешам гер а кадош баругу отан ла адама решон уле моше уле холя кедаим лазе. Еще одно предложение. Вагу иньян арох лавколь муха сабель да. Потрясающе. Теперь вот эту концовку нашего урока слушай с полнейшей концентрацией. Эла, но, как сказано выше, шеколя нешамот, что все души, выхоленаган игнагутан, все их управления, то есть все их поведение, можно сказать, вся их жизнь, все их перипетии, тот гмар-тикун, до гмар-тикуна, ген, квар ген яцу, уже они уже вышли, появились пред его ликом, пред ликом Творца в реальности. Вэгэн немцаот куланы, и они все находятся в сути, смотри внимательно, они все находятся в сути высшего Ган-Эйдена, высшего рая. То есть все эти души в полном совершенстве уже есть перед Творцом. Уже как в том виде, в котором они уже завершат свое пребывание здесь, на земле, в своих поколениях. Умишам ген юрдот. И оттуда, из высшего рая, они спускаются и приходят, бейт лапшут, в одеяниях, в телесных, в одеяниях телов в этом мире. Сказать, телесных одеяниях, ну, в одеяниях, дословно привожу, в одеяниях тел, не телов, в одеяниях тел в этом мире. Каждый в свое время. Видишь, как он говорит, каждый в свое время. Опять здесь он показывает, что любая душа, Умишам гера, и оттуда, из той перспективы, из того угла зрения, показал святой благословен он их, Адаму первому человеку, и Моше, и всем, кто этого достоин. Вгуйня на рух. Смотри, последние слова, как он говорит. И это длинная тема, дословно. Много можно об этом говорить. Лавку, альмоха, сабилла. Да, и он потом добавляет на арамейском. И не каждый мозг может это выдержать. Понятно? Не каждый мозг может это выдержать, не каждый мозг может воспринимать это, вот эту тему, вот этот вечность, ощущение вот этого аспекта, о чем он нам сейчас рассказал.